уже на рассвете. Моя память, приятели, все равно, что сточная канава. Окружность на аспидной доске, прямоугольный треугольник, ромб. Все эти формы мы вполне можем вообразить. Также мог вообразить Ирениус спутанную гриву жеребца, стадо скота на горном склоне, меняющиеся оттенки огня и несметные частицы пепла, перемены, происходящие с лицом покойника в течение долгого траурного бдения. Не знаю, правда, сколько звезд видел он на небе. Вот что он мне рассказал. Ни тогда, ни потом я не сомневался в правдивости его слов. В те времена не было кинематографа, не было фонографов, и все же вполне очевидно, хотя и невероятно, что никто не попытался провести с Фунесом хоть какой-нибудь опыт. Да, все мы живем, откладывая на потом все, что можно отложить. Вероятно, в глубине души мы все знаем, что мы бессмертны и что рано или поздно каждый человек сделает все и будет знать все. Из темноты голос Фунеса продолжал говорить. Он сказал мне, что в 1886 году придумал оригинальную систему нумерации и что в течение немногих дней перешел за 24 тысячи. Он ее не записывал, так как то, что он хоть раз подумал, уже не стиралось в памяти. Первым стимулом к этому послужило, если не ошибаюсь, досада, что для выражения 33 песо требуются две цифры или три слова вместо одного слова и одной цифры. Этот нелепый принцип он решил применить и к другим числам. Вместо 7013 он, например, говорил «Максима Перес». Вместо 7014 – «Железная дорога». Другие числа обозначались как Луис Миллиан, Лафинур, Алимар, Сера, Трефи, Кит, Газ, Котел, Наполеон, Августин де Виде. Вместо 500 он говорил 9. Каждое слово имело особый знак, вроде клейма. Последние большие числа были очень сложны. Я попытался объяснить ему, что этот набор бессвязных слов как раз нечто совершенно противоположное системе нумерации. Я сказал, что говоря 365, мы называем 3 сотни, 6 десятков, 5 единиц. Делаем анализ, которого нет в его числах. Вроде «негр Тимотео» или «взбучка». Фунес меня не понимал или не хотел понять. В 17 веке Лок предположил и отверг возможность языка, в котором каждый отдельный предмет, каждый камень, каждая птица и каждая ветка имели бы собственное имя. Фунес тоже пытался придумать аналогичный язык, но отказался от него, найдя, что он будет слишком обобщенным, слишком двусмысленным. В действительности Фунес помнил не только каждый лист на каждом дереве в каждом лесу, но помнил также каждый раз, когда он этот лист видел или вообразил. Он решил ограничить каждое из своих путешествий в прошлое какими-нибудь 7-10 тысячами воспоминаний, которые он будет обозначать числами. Два соображения остановили его. Сознание, что задача эта бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Он подумал, что к своему смертному часу едва ли успеет классифицировать все воспоминания детства. Два упомянутых проекта – «Бесконечный словарь для бесконечного натурального ряда чисел», «Бесполезный мысленный каталог всех хранящихся в памяти образов» – безумны, однако обнаруживают некое смутное величие. Они позволяют нам представить себе или почувствовать головокружительный мир Фунеса. Не будем забывать, что сам он был почти совершенно не способен к общим платоновским идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя «собака» охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм. Ему не нравилось, что собака в 3 часа 14 минут, видимая в профиль, имеет то же название, что собака в 3 часа 15 минут, видимая в анфас. Собственное его лицо в зеркале, собственные руки –